Ремейк нашей старинной песни записывается вживую, записывается впервые на цифровой вид. Скажи, товарищ Дещенко, пару слов по этому трагическому поводу.